Да вот с первоначала думаю поехать к сему злодею, да к ответу его потребовать. По лицу его подлому увижу, виновен он или нет. И коли виновен, моя расправа с ним коротка будет». «Ох, сватушка!» — боязливо заметил Рудницкий. «Со строжкой говори с ним, потому больно большую силу долгорукие взяли. Сказывают, не сегодня-завтра княжну Катерину царской невестой объявят. Будь поопасливей». «Эх, сват, мне бояться нечего», — возразил Иван Федорович. «Все равно умирать пора. От смерти не уйдешь. А коли Васенька умер, да долгорукий его извел, ни на что не погляжу. Не для кого мне жить тогда. Он у меня один был. А я, чай, сватушка, Анюте говорить ничего не надо. Что ее бедную заранее тревожить? Понятно, не говори. Может, и впрямь Васенька вернется. А коли вернется, Божья воля. Тогда там видно будет. А пока прощай. Прощай, сватушка». И старики обнялись, едва сдерживая накипавшие слезы. Иван Федорович, прежде чем отправиться к Долгорукому, заехал домой. Ему маячила слабая надежда, что все его опасения напрасны, и что Васенька самым мирным образом спит в своей опочивальне. Но стоило старому князю только взглянуть на хмурое лицо встретившего его Вильяминова, стоило только увидеть поджидавшего его Емельяна, чтобы убедиться, что надежды его обманули, что действительность остается действительностью. И старик печально понурил свою седую голову. «Был в казармах?» — спросил он Вильяминова. «Был. Всех спрашивал. Никто ничего не знает. Как в воду канул?» «Стало, надо к Долгорукому ехать». «Поезжай, Иван Федорович. Только вряд ли толк будет», — печально отозвался Вильяминов. «Это почему же?» «А потому отопрется, бестия». «У меня не отопрется», — грозно сжимая кулаки, воскликнул Борятинский. «Может, мне с вами поехать?» «Нет, к чему? Я и один с ним управлюсь». И Иван Федорович уехал. Когда Алексею Михайловичу доложили о приезде старого князя Борятинского, он положительно удивился этому неожиданному визиту. Борятинские и Долгорукие, несмотря на то, что их связывала общей нитью придворная жизнь, не только не поддерживали частного знакомства, но даже сторонились друг друга. Ни один из Долгоруких не бывал у Борятинских, и никто из Борятинских никогда не заглядывал к Долгоруким. И поэтому появление Ивана Федоровича Борятинского, слывшего притом вообще домоседом, даже редко появлявшегося в дворцовых покоях, не могло не поразить Алексея Михайловича, особенно когда слуга доложил ему, что гость желает видеть именно его. «Да ты, может, ослышался?» — спросил он. «Может, он к отцу приехал?» «Что вы, ваше сиятельство!» — возразил слуга. «Отчинно хорошо расслышал. Они так и сказали. Доложите молодому князю, что мне их видеть надобно». Алексей Михайлович не знал еще об исчезновении Борятинского, а потому не мог предвидеть, что визит Ивана Федоровича связан с этим исчезновением. Он удивленно пожал плечами и сказал слуге: «Ну что же, проси его. Скажи, что жду». Иван Федорович вошел твердым шагом, немного более бледный, чем обыкновенно, и только кивнув Алексею Михайловичу, но не подавая ему руки, проговорил: «Вас, конечно, должно удивить, государь мой, что я к вам в гости пожаловал. Пожалуй, вы еще возгордитесь», — насмешливо продолжал он. «Вижде, до чего мы силу большую взяли, что к нам и князья Борятинские на поклон стали ездить». «Не на поклон я к тебе приехал», — и не дождаться вам поклонов от борятинских. А есть у меня дело».